Глава 5. В конце следующей недели, когда Микеланджело вновь обнаружил на умывальнике 3 золотые монеты, он не понес их домой. Он стал искать Контессину и нашел ее в библиотеке. «Мне надо купить какой-нибудь подарок. Для дамы? Для женщины. Может быть, драгоценный камень? Нет, не годится», — и добавил угрюмо. «Это мать моих друзей, каменотесов». «Ну, а что ты скажешь насчет льняной скатерти, вышитой ажурной гладью?» «Скатерть у них есть». «А много у этой женщины платьев?» «Одно, в котором она венчалась. Тогда, может быть, купим ей черное платье ходить в церковь?» «Прекрасно. Какого она роста?» Микеланджело был поставлен в тупик. «Ну, нарисуй мне ее портрет». Он улыбнулся. «Пером я нарисую что угодно, даже покажу, какого роста женщина. Я попрошу свою няню отвезти меня в лавку, и мы купим кусок черной шерстяной материи, а моя портниха сошьет потом платье по твоему рисунку». «Ты очень любезна, Контессина». Она досадливо отмахнулась. «Ей не надо никаких благодарностей». Микеланджело отправился на рынок на площадь Санто-Спирито и накупил подарков для всех остальных Тополино. Затем договорился с грумом, служившим во дворце, выпросив у него лошадь и седло. В воскресенье утром, отстояв обедню в дворцовой часовне, он сложил купленные вещи в седельную сумму и выехал в Сеттиньяно. Яркое солнце пригревало его открытую голову. Сначала у него была мысль надеть свое старое домашнее платье, чтобы Тополино не подумали, что он важничает, но потом он быстро понял, что такой маскарад был бы для них обидным обманом. Помимо того, эта темно-синяя рубашка и рейтузы так ему нравились. Тополино сидели на террасе, с которой открывался вид на долину и на дом Буонаротти, стоявший на гребне противоположного холма. Только что придя с мессы в маленькой деревенской церквушке, они отдыхали, пользуясь единственным во всю неделю часом, когда не было никаких дел. Завидев на дороге Микеланджело, скакавшего на серебристо-сером жеребце в отделанном серебром седле, они так растерялись, что даже забыли поздороваться с ним. Микеланджело тоже молчал, не находя слов. Он слез с коня, привязал его к дереву, снял седельную сумму и вынул из нее покупки, положив их на грубый широкий стол. После минутной паузы отец семейства спросил, что это значит и к чему такие вещи. — Это подарки, — ответил Микеланджело. — Подарки? Отец с недоумением посмотрел на трех своих сыновей по очереди. Тосканцы никогда не преподносили никаких подарков. Что-либо дарить было принято только детям. День феи Бефаны уже прошел. Это ты даришь на минувший или на будущий? На тот и другой сразу. Я ел ваш хлеб и пил ваше вино не один год. Ты ел у нас недаром. Ты тесал камень, — сурово возразил ему отец. Первые свои деньги я отнес домой к Буонаротти. Потом я получил деньги во второй раз, и вот сегодня принес их к Тополино. — Ты получил заказ? — воскликнул дедушка. — Нет. Лоренцо выдает мне каждую неделю кучу денег. Тополино внимательно посмотрели друг другу в лицо. — Кучу денег? — переспросил отец. — Это твой заработок? — Нет, мне не платят за работу. — О, значит, платят на содержание, на жилье, на еду. — Жилье и еда у меня бесплатные. — Тогда это деньги на покупки, на штаны, на мрамор для работы. — Нет, я работаю на всем готовом. — Так на что же это дается? — Ну, на что пожелаешь, если у тебя есть еда, жилье, мрамор. — Что же можно еще желать? — Удовольствий. — Удовольствий. Тополино покатали это слово на языке, словно бы это был какой-то новый для них плод. К примеру, какие же это удовольствия? Микеланджело на секунду задумался. Ну, поиграть в карты, например. Ты играешь в карты? Нет. Так, может, назовешь другие удовольствия? Еще секунда размышления. Ну, побриться у цирюльника на соломенном рынке. У тебя растет борода? Пока не растет. Но я могу мазать маслом волосы, как Ториджани. А, ты хочешь, чтобы у тебя волосы пахли маслом? Нет. Ну, тогда это не удовольствие. А что еще? Микеланджело был в отчаянии. Ну, женщины, которые гуляют в субботу по вечерам в капюшонах с прицепленным колокольчиком. Тебе нужны эти женщины? Я говорю это только к примеру. Я могу купить свечей и поставить их перед Богородицей. Это тоже не удовольствие. Это твой долг. Выпить стаканчик вина в воскресный вечер. Это обычай. Микеланджело подошел к столу. Удовольствие — это преподнести какую-нибудь вещь своим друзьям. Медленно, среди воцарившейся вдруг тишины, он начал раздавать свои подарки. Это тебе, Миа Мадре, ходить в церковь? Бруно, это тебе, кожаный пояс с серебряной пряжкой. Это желтая рубашка и чулки для тебя, Джильберто. А тебе, дедушка, тебе шерстяной шарф, чтобы было что надеть на шею в зимние холода. Отцу Тополино высокие сапоги пригодятся, когда будешь работать в каменоломнях Майяно. Энрико, ты говорил, что когда вырастешь, заведешь себе золотое колечко. Держи его. Тополино долго глядели на Микеланджело, не произнося ни слова. Затем мать ушла в дом, чтобы примерить платье. Отец натянул на ноги высокие сапоги. Бруно надел пояс и застегнул пряжку. Джильберто нарядился в свою золотистую рубаху. Дед, не присаживаясь на место, наматывал на шею и разматывал тяжелый шерстяной шарф. Энрико влез от радости на козлы и, отвернувшись в сторону, любовался своим перстнем. Первым заговорил отец. Все эти подарки. Ты купил их на деньги, которые тебе там дали? Да, на эти деньги. Выходит, что же, значит, Лоренцо дает тебе деньги на подарки для нас? Да. Тогда он воистину великолепный. Микеланджело только сейчас заметил, что на столе от всех его вещей остался еще один сверток. Недоумевая, он развернул его и вынул скатерть из прекрасной льняной ткани. Он сразу припомнил, как его спрашивала Контессина: «Ну а что ты скажешь насчет льняной скатерти?» Контессина тайком от него положила свой подарок в седельную сумму. Эта скатерть — личное ее приношение. Румянец залил его щеки. «Дио мио! Как это объяснить, Тополино?» Он кинул скатерть на руки матери. «Вот подарок от Контессины де Медичи для тебя!» Тополино обомлели. «Контессина де Медичи? Да как только ей пришло на ум подарить нам скатерть! Неужели она знает, что мы живем на свете?» «Да, знает. Я рассказывал ей про вас. Твое платье, мио мадре, краила и шила портниха Контессины». — Это настоящее чудо! — перекрестился дедушка. — Аминь, воистину так, — подумал Микеланджело.